полудню все стратегически важные деревни в 12-километровом коридоре немцы либо уже заняли, либо упорно атаковали. Дороги вокруг района боевых действий были забиты транспортом. Некоторые машины ехали на фронт, но большая часть удирала в тыл. В Мандерфельде все пришло в смятение. Немецкие минометы обстреливали окраины города. На улицах царила паника. Мирные жители, сочувствовавшие американцам, стремились убраться поскорее, пока на них не обрушился гнев немцев. В самом штабе спешно паковали документы перед отступлением. Незадолго до этого полковник Дивайн патетически заявил: «Мы останемся здесь!» Теперь же и у него сдали нервы. В 11:00 полковник отдал приказ об отступлении. Это был не только первый из подобных приказов, которые ему пришлось отдать в тот день. На большую часть из них у полковника не было разрешения от вышестоящего командования. В результате позже он будет смещен с должности, а генерал-инспектор возбудит расследование деятельности его штаба во время начальных этапов битвы. Хердрич в Кобшайде попал в окружение со всех сторон. Путь к отступлению был для него отрезан, но он не сдался. Бойцы его взвода привели в негодность все тяжелое вооружение и разбрелись по окрестным лесам, по трое и по четверо. Так начался их трехдневный выход из окружения. Бойцы взвода Баннистера в Кривенкеле, когда у них кончились боеприпасы, погрузились в 3 бронетранспортера и 5 джипов и бросились прочь. Только они успели уйти, как из лесов со всех сторон в поселок вошли немецкие пехотинцы в маск-халатах. В Мандерфельде на беглецов обрушились насмешки и обвинения в трусости со стороны солдат, подходящих с запада подкреплений. Но и подкреплений хватило ненадолго. Днем некоторые дома в Мандерфельде уже горели, и дороги на запад были забиты потоками отступающих, пешком и на машинах. Боевой дух упал, и это было заметно. Солдаты бросали оружие. Одни срывали каски и военную форму, другие апатично сидели в наскоро загруженных машинах, уткнувшись лицом в ладони. Вскоре и полковник Дивайн со своим штабом умчался в тыл, чтобы больше никогда не вернуться. В деревнях, брошенных американцами и ждущих прихода немцев, местные жители спешно вычищали следы американского присутствия. Звездно-полосатые флаги, портреты Рузвельта и Черчилля, прочие принадлежности американцев — все вылетало в окна на булыжнике мостовой. 3. К позициям лейтенанта Бука немцы подошли обычным маршем. Они двигались из Ланцерата 2 колоннами по обеим сторонам дороги. Оружие висело у солдат на плече. Шли кучно, не подозревая о присутствии противника. Бук, 2 года отслуживший инструктором в Форт-Беннинге, распознал в них под длинным бесформенным камуфляжным комбинезоном и шлемом без ободка воздушных десантников. Он сразу же передал информацию в штаб и задумался, что теперь делать. Немцев было несколько сотен, а у него 16 человек, но хорошо вооруженных и находящихся на замечательной оборонительной позиции. Открывать ли огонь по наступающим? Лейтенант решил подождать основных сил немцев, а пока наблюдал, как колонны немецких десантников идут мимо и уходят направо, в направлении деревни Лосхаймберграбен. Бук постарался примерно подсчитать их численность. Вышло что-то около 300 человек. Потом на дороге появились 3 отдельно стоящих человека. Горячему парню Саку показалось, что это командир десантников со своим штабом, и что вот тут-то как раз стоит стрельнуть. Не предупредив лейтенанта Бука, он поднял оружие и прицелился в первого. И в этот момент из ближайшего дома выскочила девочка. Сак заколебался. Если бы он выстрелил, то мог бы попасть в нее. А потом было уже поздно. Девочка явно симпатизировала немцам. Она схватила немецкого офицера за руку и стала активно показывать в сторону позиции американцев. Офицер отреагировал моментально, он что-то крикнул, и десантники попрыгали в канаву по обе стороны дороги, сразу же открыв оттуда огонь. С этого момента стрельба продолжалась весь день. Сак принимал в этом процессе активнейшее участие, поливая канавы и лес за ними свинцом из пулемета 50-го калибра. Он был уверен, что к попавшим в ловушку на дороге немцам никто не придет на помощь. Бук тем временем припал к рации и снова просил артиллерийской поддержки. Тщетно. В отчаянии он снова вызвал штаб полка. «Что же нам делать?» «Держаться любой ценой!» — лаконично ответили в штабе, после чего в рацию попала пуля, и связь со штабом полка прекратилась навсегда. Последнее связующее звено между 106-й и 99-й пехотными дивизиями было разорвано. В полдень немцы запросили прекращение огня, чтобы забрать раненых, лежащих перед позициями Бука. Внимательно наблюдая за немецкими санитарами, Бук согласился. Для него это была возможность отдохнуть и оценить свое положение. И оно было безрадостным. Потери, правда, были на удивление малы. Только один из солдат оказался тяжело ранен. Но все устали и были встревожены. Бойцы понимали, что они окружены, и что командование не сможет вытащить их из этой заварухи. Как только немецкие санитары спустились вниз, из-под Ланцерата снова начали стрелять минометы. Вокруг американских позиций грохотали разрывы. Десантники снова лезли на холм. Трое из них подползли на расстояние выстрела к рядовому Милошевичу, который прикрывал левый фланг с легким пулеметом 30-го калибра. Сак схватил автомат и выпустил по ним очередь. Все трое упали на спину, как будто их снес некий огромный металлический кулак. Сак не мог остановиться. Казалось, что его палец прирос к спусковому крючку. Он выпустил весь магазин в уже мертвые тела, так что одно из них даже перевернулось от пуль. К вечеру трупы молодых десантников кучами валялись перед позицией американцев. А Бук стал думать, что пора спасать людей. Улучив момент затишья, он подозвал Сака и сказал, чтобы тот уводил солдат, тех, кто хочет уйти. «А вы идете?» — спросил Сак. «Нет, у меня приказ держаться любой ценой». «Тогда мы тоже остаемся», — ответил Сак. Не успел Бук вступить в спор, как немцы возобновили атаку. Но чуть позже, когда стало темнеть, лейтенант послал капрала Дженкинса и рядового Престона к своим с приказом привести подкрепление. Оба не вернулись. Под покровом темноты первого вечера операции, которую вскоре Уинстон Черчилль назовет «битвой за выступ», немцы стали украдкой пробираться на американские позиции. Отказавшись от тактики грубого наскока, они перебегали от окопа к окопу, уничтожая каждого из обороняющихся по отдельности. Очередь 9-миллиметровых пуль из автомата попала Саку в лицо. Перевернув его на бок, Бук ужаснулся. Солдату отстрелило всю щеку, а правый глаз лежал посреди кровавого месива, как огромная жемчужина в раковине. «Я вытащу тебя отсюда!» — закричал Бук, поднимая раненого из окопа. В этот момент к ним уже подбежали нападающие. Немецкий офицер с пистолетом в руке взглянул на лицо Сака и вскрикнул от ужаса. Двое подбежавших солдат, вне себя от сегодняшней бойни, хотели добить раненых. Бук тоже был ранен в ногу. Но офицер заслонил их собой, громко крикнув: «Найн!» Хромая, Бук с помощью одного из немецких солдат потащил теряющего сознание Сака вниз, в Ланцерат. Так начался их долгий путь военнопленных. К полуночи эти двое уже находились в смешанной компании немцев и американских военнопленных в единственном кафе Ланцерата. Вдоль одной из стен тянулась стойка бара, покрытая цинком, сейчас пустая, а обычно уставленная отвратительным сливовым бренди местного разлива. На стене напротив висели дешевые часы с кукушкой, непонятным образом пережившие 4 года грабежей солдатни, и кажущаяся чем-то нездешним кукушка добросовестно отсчитывала часы. Немцы закончили допрос пленных. Теперь все пытались хоть немного поспать, за исключением Бука, который не оставлял безуспешных попыток остановить кровь, сочившуюся из ужасной раны Сака, пропитывая кровью его китель. В воздухе стоял резкий запах мужского пота, оружейной смазки и дешевого черного табака немецких солдат. Бук не давал себе уснуть. Дверь в кафе внезапно открылась. Внутрь ворвались клубы морозного воздуха, и вошел высокий худощавый мужчина. На секунду он замер в дверях, явно не заботясь о том, что свет из незакрытой двери выдаст расположение позиций вражеским летчикам, и с неприкрытым презрением оглядел открывшуюся ему сцену. Потом вошедший захлопнул дверь и прошел через всю комнату, туда, где отдыхал полковник, командир 9-го парашютно-десантного полка, который весь день атаковал позиции Бука. Сам Бук смотрел на вновь прибывшего с интересом. В желтом свете ламп на воротнике его камуфляжной куртки серебристо сверкнули руны СС. Это был эсэсовский полковник. 4. Вошедший молодой офицер был никто иной, как Йохим, или Йохин, как он сам предпочитал, чтобы его называли Пейпер, один из самых молодых командиров полка в немецкой армии. В его подчинении находился первейший полк лучшей дивизии немецких вооруженных войск, дивизии СС Лейбштандарт Адольф Гитлер. Пейпер родился в семье потомственных военных, и вполне естественным казалось, что и он, получив образование в 1933 году в высшей школе в Берлине, должен был пойти служить в армию. Его отец хотел видеть сына офицером элитного кавалерийского полка номер 4, и с этой целью принял предложение полковника фон Рейхенау о том, чтобы Йохан вступил в ряды местного СС Райтерштурм, добровольного кавалерийского подразделения СС, которому покровительствовали высшие слои берлинского общества, и в рядах которого состояла даже пара принцев. По мнению фон Рейхенау, Йохину предстояло пока что научиться всем кавалерийским премудростям, а по завершении образования, уже владея всеми необходимыми навыками, поступить на службу в кавалерию. Отцу Пейпера эта идея пришлась по душе. Итак, юноша попал в эсэсовское подразделение. Но когда пришло время переходить в кавалерию, интереса к ней у Йохана уже не было. В отличие от большинства своих сверстников из старинных офицерских династий, он мечтал только о том, чтобы попасть в новое формирование, Черную гвардию. И молодой человек вступил в ряды нацистской элиты, СС, хотя это и подразумевало, что несмотря на диплом высшей школы, ему придется послужить сначала рядовым. Если бы он пошел на службу в Рейхсвер, то благодаря своему образованию автоматически сразу стал бы курсантом офицерской школы. По истечении некоторого времени службы в Берлине Пейпера направили на обучение в офицерскую школу в Брюнсвик. Закончив обучение через год, он сразу же был назначен адъютантом в штаб рейхсфюрера Генриха Гиммлера. В штабе молодой человек зарекомендовал себя полезным и образованным офицером. Он свободно говорил по-французски и по-английски и всем своим существом опровергал распространенное в берлинском обществе и среди офицеров регулярной армии представление об эсэсовцах как о выскочках с претензиями. Однажды Гиммлер обнаружил, что его красавчик-адъютант до сих пор беспартийный. Удивленный отсутствием на форме Пейпера партийной булавки со свастикой для галстука, рейхсфюрер напрямую спросил адъютанта, член он партии или нет, и тот ответил, что в свое время не вступил, а теперь уже не хочет иметь партийный билет с длинным номером. Гиммлер тотчас же позвонил Мартину Борману и попросил его, как только освободится какой-нибудь из коротких членских номеров партии, выделить этот номер его адъютанту. Однако короткий членский номер так никогда и не освободился, и вышло, что Пейпер, воплощение идеал нацистского солдата, так никогда и не вступил в партию. Когда началась война, Пейпер тут же подал рапорт о переводе в Лейбштандарт Адольф Гитлер, в польскую компанию командовал ротой и заслужил Железный Крест. Его заслуги были отмечены, и по окончании кампании Пейперу доверили командование батальоном. На тот момент, к возрасту 25 лет, у него сложилась репутация способного и очень перспективного молодого офицера. Шли годы, завершилась французская кампания, а за ней балканская. Пейпер сражался везде, но полностью его командирский талант проявился в России. В 1942-м 43-х годах, когда немецкий натиск на восток стал очевидно выдыхаться. В феврале 1943-го, когда на Донце русские неожиданно перешли в контрнаступление, Пейпер получил приказ пробиться со своим танковым батальоном к окруженной 320-й пехотной дивизии немцев, которая тщетно пыталась вырваться к своим, имея в руках 1500 раненых. Русская зима была в разгаре, а окруженная дивизия находилась в 30 километрах за линией фронта, в плотном кольце советских войск. К окруженной дивизии Пейпер прошел, не встретив особого сопротивления русских. После того, как была организована охрана конвоя из вереницы машин и повозок с ранеными, он скомандовал отбой, чтобы солдаты отдохнули перед тяжелым маршем назад. На следующее утро колонна вышла рано, но русские откуда-то уже знали о планах немцев, и везде было полно партизан. За ночь подошел лыжный батальон и расположился в деревне, лежавшей на пути. Времени на раздумья у Пейпера не было, и его танки сошли с дороги, объехали деревню и вошли в нее с другой стороны. В ходе короткой, но ожесточенной схватки русские были частью перебиты, частью бежали обратно в лес, и тихоходная колонна продолжила путь. Ближе к вечеру добрались до реки. Под прикрытием танков нашли два места, где лед показался достаточно толстым, чтобы выдержать машины и повозки. После того, как раненых переправили на тот берег, сам Пейпер повернул свой батальон и поехал обратно. Для его тяжелых машин лед был все же слишком тонок, надо было искать более надежное место для переправы. Другой командир на месте Пейпера решил бы, что уже сделал все, что мог, уничтожил бы свои машины и отправился на ту сторону реки пешком. Но Пейпер был полон решимости спасти танки, и ему это удалось. Когда несколько дней спустя немцы перешли в наступление, именно майор Пейпер захватил два предмостных укрепления, имевших решающее значение. Так что никто не удивился, что за свои февральские подвиги он был удостоен высшей награды Германии — рыцарского креста. Но Пейпер был не из числа тех коллекционеров наград, которых хватает в любой армии и которые ради своих амбиций жертвуют жизнью солдат направо и налево. Пейпер и сам, нисколько не колеблясь, мог с оружием в руках сражаться наравне с рядовыми, когда того требовала ситуация. Летом 1943-го, когда на его позиции внезапно выскочили советские танки, он схватил винтовку, снаряженную надкалиберной гранатой, и в то время как солдаты сочли более уместным схорониться на дне окопов, подпустил Т-34 на расстоянии нескольких метров и выстрелил. Русский танк исчез во вспышке желто-красного пламени, а когда солдаты со стыдом показались из окопов, Пейпер, ухмыляясь, сказал только: «Ну что, заслужил я значок боевого пехотинца, а?»